Вот почему мы повторяем, займи нас. Иначе нам придется бороться со своими чувствами. А нам предлагают не бороться с сексом, не бороться с алкоголем, не бороться там с азартными играми, не бороться с мясом, а просто занять свои чувства чем-то другим. И чем больше мы заняты, тем меньше нам приходится бороться. Таким образом, кто следует лучше и естественнее, кто больше занят. А те, кто ничего не грешат, но и не заняты, даже не сомневайтесь, я вам отвечаю. Стоит лишь бубенцам зазвенеть, и их нету. Вот почему все шастры описывают, что человека нужно занять. Поэтому повторяем. О всерадующий и всепривлекающий Господь, займи меня. Займи. Кто-то приходит, как это сделать? Вот там я, там то съел и это съел. Если вы не заняты, рано или поздно вам придется спрыгнуть. Потому что жажда к этому будет не уменьшаться, а что? Развиваться. Потому что это не занято, это будет скапливаться. Это будет скапливаться. И поэтому говорится, если пар не выпускать, чайник может бомбой стать. И вот поэтому многие взрываются. В самый ненужный момент они взорвались. Стоило лишь забринчать бубенцам. Приводится в пример Вишвамитра и многие. Агнитхра и так далее. Аджамила. Почему? Они не были заняты правильным образом. И искусственно что-то сдерживать невозможно. Невозможно. Вот почему говорится, что этот путь сдерживания чувств, он не является знанием. Знанием является индрием Хришикеша Сева. Не сдерживать чувства, а занять чувства в преданном служении. Что является преданностью? Это занятость чувств. Чем больше человек способен занять свои чувства, чувства и ум в итоге, манману бхавамад бхактомад яджимам намаскуру, тем больше он способен естественным образом отказаться от всей греховной деятельности. Итак, люди раз в неделю ходят сюда в храм и думают, что они будут прогрессировать. Вы шутите? Этого невозможно. Это невозможно, потому что человек целых 7 суток, 6 с лишним суток, он соприкасается с материалистами, слушает материалистов, исполняет деятельность совершенно в другом аспекте. И на 4 часа он приходит, или на 5, или на полдня, или даже на весь день. День только, не на ночь, на день. Приходит в храм. Что перевесит в его жизни? Вот почему говорится, что преданное служение должно быть постоянным и непрерывным. Человек дома должен культивировать, а не просто приходить в храм. Он должен дома следовать садхане. Если он не будет следовать садхане, он не способен прогрессировать в духовной жизни. Поэтому мы видим, что некоторые люди, даже работая, приезжают всегда на приветствие божеств годами. Никогда не пропускают. Это не потому, что они такие фанатики, они понимают это. Что если я не буду культивировать ежедневно что-то, повторять джапу, получать даршан божества в храме, слушать Бхагаватам, общаться, воспевать святое имя. Я не буду вспоминать о цели, о Вриндаванадхаме, о цели этой деятельности. Я не смогу продвинуться в этой жизни. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, мы создали эти центры для тех, кто очень быстро хочет продвинуться. Кто не хочет терять время. Терять время, он говорит, нонсенс, глупость. Глупцы. Только глупцы теряют время. Они думают, что они таким образом смогут преодолеть перипетии этой материальной природы, которая состоит из 3 видов страданий. Итак, человек должен постигнуть это. Что такое авидья?